житие преподобного Ипатия Целебника в дальних пещерах почивающего. Память 31 марта 13 апреля. Преподобный Ипатий Целебник подвязался в Киево-Печерской лавре в XIV веке. После нашествия полчищ хана Батыя в 1240 году древний Киев исчез и на века, по словам автора истории государства российского Карамзина. Ибо сия некогда знаменитая столица, мать городов российских в XIV и XV веках, представляла еще развалины. Подверглась жестокому разрушению и святая Киево-Печерская обитель. Дикие орды завоевателей не пощадили ни каменных монастырских стен, ни церкви Пресвятой Богородицы Печерской, ни людей. Кого убили, кого увели в плен. Весь монастырь со всеми украшениями и каменными стенами до основания искорениша и разметаша. Но свет, по пророчеству святого Андрея Первозванного, воссиявший на Киевских горах, уже нельзя погасить. По словам синопсиса Иннокентия Гизеля, если от злочестивого Батыя и в конечное разорение святая обитель Печерская пришла, и небу подобная церковь Успения Пресвятой Богородицы через многие лета пребывала в запустении, но в некоем пределе, уцелевшем от поганых, божественные службы страха ради совершались в тайне. Чернорисцы же по лесам и вертепам скитались. Преподобный Ипатий Целебник непрестанно весь день трудился в послушании монастырском. Ему было поручено ухаживать за больными, а ночью он стоял на молитве, мало когда принимая сна. Вкушал он только хлеб и воду, и то в малом количестве. Преподобный Ипатий всецело посвятил себя служению больным и за самоотверженный подвиг получил от Бога благодатный дар чудесных исцелений возложением рук на болящих. Страдавшие от разных недугов получали исцеление, прибегая к молитвенному заступничеству преподобного Ипатия. На нем исполнились слова преподобного Пимена Многоболезненного: «Равную награду будут иметь болящий и служащий тому». Нетленные мощи преподобного Ипатия, врача и целебника, почивают в Феодосиевых дальних пещерах, и теперь, кто прибегает с верою в своих болезнях к его мощам, получает исцеление. Память его чтится также 28 августа 10 сентября собором преподобных Киево-Печерских, почивающих в дальних пещерах, и во вторую неделю Великого Поста собором всех преподобных Киево-Печерских.